Эпилог. Ну что, молодой человек, насколько я понял, ты не стал ходить вокруг да около. Могу я поинтересоваться, почему? Я смотрел на эксцентричного старика, которому был обязан слишком многим. А я терпеть не мог оставаться в долгу. Ради того, чтобы снять себя подобный груз, я был готов на многое. Вот и много лет назад, когда я узнал, как моя сестра оплатила ту самую операцию на глазах, принял все меры для того, чтобы она наконец нашла свое счастье. Правда, действовать пришлось тонко. Раскрылось все случайно. Я пытался узнать разными способами, от кого моя племянница. Как только стал достаточно взрослым, прилагал все усилия, чтобы помочь Марике. А потом как-то увидел ее сидящей в социальных сетях Беркутова. Конечно же, она резко попыталась все закрыть, делая вид, что ничего такого нет. Но я заметил, и взгляд этот заметил ее. Взгляд полной тоски и страдания. Моя умница явно была влюблена в этого человека. Но это же ничего не значило. Зато я сразу понял, откуда у нее тогда появились деньги. Ну и на кого так похожа Мия. У меня возникла безумная идея проверить, что моя сестра значила для этого опасного, беспринципного человека, как Беркут. Конечно, я знал про него. Просто ума не мог приложить, как Марика с ним связалась. Как она вообще умудрилась вот так вот продать себя? С таким детством, как у нас, никакой наивности. Не за красивые же глаза он дал ей денег. Сестру я не осуждал, но хотел помочь, поэтому решил подобраться к мужчине, вернее, к его окружению. Мало ли, чудеса тоже случались. Мне повезло. Сейчас я скорее бы поверил в судьбу, ведь моя няня в детском саду дружила с единственной женщиной, что в целом мире могла мне помочь. Ведь если столица была огромной, то наш городок маленьким. В нем все друг друга знали. Так я постепенно наладил контакт с Валентиной. Она не сразу пошла мне навстречу. Лишь потом, увидев фото Мии, долго плакала и просила меня рассказать про нас. Пришлось доказывать женщине, что Марика – прекрасная девушка и мать. А Валентине мне, что она не побежит к своему боссу докладывать о случайной дочери. Все по-честному. Мы оба рисковали и не прогадали. Страшно подумать, что мог сделать Беркут с Марикой. Что мог сделать с Мией? Сестра бы мне никогда не простила. Да что уж. Я бы тоже сам себя не простил. Поэтому приходилось действовать осторожно. А потом Валентина отправила меня к мужчине, что сидел напротив. Я спокойно ответил ему. В каком смысле гонять? Сестра собралась на север. Там у нее небольшая квартира. Но она не обжитая, да и племяшке там будет холодно и неуютно. А мне вчера показалось, что Беркут созрел. Созрел, ты прав, мальчик мой, задумчиво ответил мне Костеляс. Мы познакомились с ним чуть больше года назад. Сказать, что я был в шоке, значило ничего не сказать. А когда он сказал, что возьмет Марику на работу... Исключено, я не допущу, чтобы она работала в таком месте. Рычал тогда на него я. И почему же? Усмехнулся он. Да ее же все потом будут проституткой считать, она же... У вас самые взыскательные люди крутятся. Он потом на ней не женится, если и вспомнит. Ну, вспомнит или нет, мы узнаем через годик-другой. Сейчас он не в том положении. У него становление, не стоит ему мешать. А вот насчет не женится, ты ошибаешься. Все в курсе, что раз в пару лет у меня появляются вот такие вот жемчужинки, одной из которых, вне сомнения, станет твоя обожаемая сестра. Так вот их и разбирают, как свежий хамон после нарезки. На моем счету, как минимум, одна жена топ-менеджера самой крупной компании. Штук 5 супруг депутатов. А просто спутниц влиятельных людей и не счесть. Я не поверил, но Костеля сумел убеждать. Не говоря уже о том, что проявлял уважение по отношению даже к такому мальчишке, как я. И тогда мы с Валентиной и с ним спланировали знакомство. А пока все это было, Марика работала на работе, от которой меня крошились зубы. Этот пункт оказался единственным, против которого я так и не поменял свое мнение. «Он оформил их брак задним числом. Ты знал?» – неожиданно сказал он. «Догадывался», – кивнул я. «А догадываешься ли ты, что он может сделать с тобой, если узнает правду?» – спросил Костеляс. Я же пожал плечами. Сестра любила этого странного человека. Что касалось моего мнения, я просто знал, что он чист, честен. и не собирался продолжать криминальную карьеру. Хотя на ее месте я бы выбрала мужчину попроще, что ли. Но на удивление, по словам Валентины, у них там все взаимно. Ну что же, совет да любовь. Хотя вряд ли после всего того, что эта парочка наворотила в процессе, им придется сладко. Я любил сестру и ради ее счастья был готов на многое. Несмотря на это, все же были моменты, когда мне хотелось лично прибить Кирилла Беркутова за его слова, действия и прочее. Я говорил, что ты великолепно отыграл свою роль. У тебя уникальный талант, мальчик мой. Неожиданно блеснул глазами старый интриган. Ага, знал я, про что он. Усмехнувшись, открестился от такого захода. Спасибо, я не по этой части. Театральные подмостки. Да я не об этом. Теперь у тебя есть время. Кирилл обожает твою сестру. И, наконец-то, сдался своим чувствам к ней. Они еще немного повоюют, пока притрутся. И все у них будет прекрасно. Мия, разумеется, тоже пристроена. А вот такой талант, как у тебя, не стоит упускать. Так что у меня будет для тебя предложение. И оно действительно было. И выглядело в разы заманчивее, чем то, что придумал для меня в воспитательных целях Беркут. Это все сулило мне власть, силу и многое другое. Заманчиво. Я, пожалуй, им соглашусь, но позже. А пока буду наслаждаться тем, как Марика выкрутит яйца пернатому. Уж очень он бесил меня своим тугодумством. Сестра заслужила счастье. И пусть ее путь был непрост, это не означало, что она окажется на обочине жизни. Я был рад за нее, за племяшку тоже. Ведь она мне почти как дочь. За Валентину тоже рад. Наконец-то она получит доступ к девочке, как ко внучке. Да что уж, я и за Беркута был рад. В конце концов, он, должно быть, и правда втюрился в мою сестру, раз пропустил возле себя такую аферу. Но я ни о чем не жалел. Марика не девка на одну ночь, нет. И она определенно достойна самого большого счастья.